Прошли два грохочущих промсезона. ЧП не случалось. И вдруг позвонила Колдыбина из золотоприемной кассы. Колдыбина сообщила, что бульдозерист Николай Большой сдал найденный на полигоне самородок, разрубленный пополам. Помолчав трубку, Колдыбина добавила, что, по ее личному мнению, самородок разрублен ножом бульдозера. И еще, помолчав, добавила, что уж во всяком случае Николай Большой тут ни при чем. Товарищ Говорухин Колдыбину внимательно выслушал, сказал в трубку «Ага, ага», и тут же позвонил в милицию, приказав, чтобы бульдозериста доставили в кабинет отсутствующего в данный момент начальника милиции, где сам он будет через 8 минут. 5. В местах, где все зовут друг друга по имени, для различия людей есть прозвище или иные определения. В поселке работало 3 Николая-бульдозериста, и потому один был просто Николай, второй – Коля Ваня, и еще Николай Большой, прозванный так за габариты, молчаливость и резкость в манерах, происходившую то ли от характера, то ли от общения с грубым дизельным механизмом. В то утро Николай Большой на полигон пришел раньше всех, чтобы проверить перед работой машину, стук мотора которой к концу вчерашней смены ему не понравился. Ничего особенного он не обнаружил и принялся, как обычно, утюжить полигон. На 5-й или 6-й ездке отработанным глазом он заметил в груди, вздыбившейся перед ножом земли, тусклый отблеск. Выключив сцепление, он вылез, забрался на груду песков, поковырял кирзовым сапогом и поднял самородок. Самородок был странный, резанный пополам. Он сунул его в карман штанов и снова начал работать, догадываясь, что вторую половину искать бесполезно в сотнях земельных тонн. Золотоприемная касса работала до 6 вечера, и он решил, что вполне успеет зайти туда после смены. Вскоре начали работать и другие машины, и полигон зажил обычной жизнью. Вечером Николай Большой отнес самородок в золотоприемную кассу, которая помещалась в доме, срубленном из лиственничных бревен в давние времена, когда здесь еще имелась лиственница. В окошечке, вырезанном в металлической сетке и фанере, сидела Тося Колдыбина, суровая женщина, какие получались из комсомолок 30-х годов. В 30-х годах ее откомандировал сюда комсомол Ленинграда по спецнабору, и с тех пор она была занята приемкой золота. О золоте она знала только то, что это заприходованный металл. О людях же, связанных с золотом, она знала больше многих энциклопедий мира. Она взвесила самородок, записала на счет Николая Большого 363,6 грамма, составила акт на странное состояние самородка, дала его подписать и предупредила, что позвонит куда следует. Так требовала инструкция. Так и получилось, что Сергеев, приятного вида, высокий и аккуратный старшина милиции, извлек Николая Большого из кухни общежития, где он, опоздав из-за задержки в кассе в столовую, грел на сковородке болгарские голубцы в размере 3 банок, так как работа бульдозериста требует крупной еды.